Глава 14. Руслан оказался прав лишь отчасти. Да, я таки стала чем-то вроде знаменитости. Ко мне действительно липли девчонки, которые раньше меня и словом не удостаивали. Естественно, их целью был Ник. Они набивались в лучшие подружки, мечтали попасть ко мне в гости и так далее. Я отбивалась как могла. Не собираюсь я становиться чьей-то путевкой в светлое будущее с Ником. Я хотела, чтобы со мной дружили просто так, потому что я Алиса Дианова, а не потому что я сводная сестра звезды местного разлива. И с этим как раз были проблемы. Потому что мои прежние подруги в лице Леры, Полины и Марины объявили мне бойкот. Теперь я считалась врагом номер один не только для Вики, но и для них троих, особенно для Марины. А я-то наивно полагала, что самая большая моя проблема — это Вика и ее одержимость. Нет, самая одержимая здесь — это Марина, девушка Ника. Она меня просто возненавидела. Непонятно почему, кстати. Неужели ревнует своего обожаемого парня? Я в долгу не оставалась и тоже на нее злилась. Стоило увидеть их с Ником вместе, как настроение сразу падало ниже плинтуса. Я бесилась и сама не понимала, почему. Нет, конечно, предположить это можно, но... Нет, не может этого быть. Ну не могла же я влюбиться в Ника, правда? Да с чего? Мы с ним только ругаемся, он уж явно не похож на парня моей мечты. Девушкой вот обзавелся. Невольно я сравнивала себя с Мариной. Зачем? Хороший вопрос, но мысли так и лезли в голову. Она любит сидеть у Ника на коленках, а меня там трудно представить. Она тонкая и звонкая, милая, скромная. При Нике, конечно. Похожа на его идеал. А я совсем не похожа на Марину. Полная противоположность. С появлением Марины в качестве его девушки наши отношения ухудшились еще сильнее. Хотя куда уж хуже, да? Теперь он меня избегает. Даже не ругается со мной, как раньше. Вообще не реагирует на мои попытки дома завести разговор, например, о щенке. Я для него как будто пустое место. Как будто. Потому что он смотрит, когда думает, что я не вижу. Смотрит и смотрит. Итак, перечислим все мои неприятности. Подружки в школе меня возненавидели, Ник считает за пустое место, оценки все ухудшаются и ухудшаются. Все рушится, а я ничегошеньки не могу сделать. Ты можешь поговорить со мной, Алиса? Папа пришел ко мне в комнату поговорить по душам. Сидит на кровати в окружении лис, я к ним даже привыкла уже. Я сидела напротив него, скрестив по-турецки ноги. На моих ногах уютно спал приятель. Скоро Ник явится, чтобы забрать щенка. Может, хотя бы сегодня он нарушит эту странную игру в молчанку. Не понимаю, Марина ему, что ли, что-то про меня наговорила? Алиса, — вновь позвал меня папа. Лисенок, мыслями ты явно не со мной. Да, папа, в точку. Мыслями я с парнем за стенкой. Снова. Хочется потрясти головой, чтобы Ник из нее вылетел. Раньше я все рассказывала папе. Друзья все время крутили пальцем у виска, когда я говорила, что папа мой лучший друг. Но нынешние проблемы я никак не могла на него вывалить. Он просто не поймет. «Все в порядке, пап», — улыбнулась я. «Просто устала». «Алиса, я беспокоюсь. Твои оценки, твое настроение...» «Милая, с тех пор, как мы сюда переехали...» «Это никак не связано», — выпалила я. «Боже, пап, со мной все нормально». «Твой завуч звонила. Лисенок, ты же шла на красный аттестат». «Класс! То есть это все, что тебя волнует? Мои оценки? Я исправлю, ясно? Я и сама знаю». «Конечно нет, я же вижу, что что-то гнетет тебя». Папа серьезно посмотрел на меня. «Хочешь знать что? Спроси у Ника». «При чем тут он?» «Да при том, что...» Я осеклась. Мои чувства были совершенно не на месте. Я страдала, расстраивалась, а причину толком и сформулировать не могла. Неважно. Ты самое важное для меня, лисенок. Если у вас с Никитой разлад, скажи мне. Нет, правда нет, мы с ним вообще не общаемся. Он сложный ребенок, Ира мучается с ним. Знаешь, она тоже не мать года, встала на защиту Ника я. Быть родителем очень сложно, однажды ты поймешь. Папа мягко взял меня за руку. Ты всегда можешь поговорить со мной, ты же знаешь, правда? Знаю, улыбнулась я, на душе чуть полегчало. Кстати, куда вы уезжаете в субботу? У Иры дела по бизнесу, ну и немного проведем время вдвоем. Но у Ника же день рождения, возразила я. Его мама уезжает, это показалось мне странным. У него день рождения в пятницу, ответил папа. И он уже объявил Ире, что праздновать с нами не намерен. Папа, у него день рождения в пятницу, вы уезжаете в субботу. И наивно думаете, что он не закатит грандиозную вечеринку в ваше отсутствие? Не волнуйся, — рассмеялся папа. Он сказал, что позовет пару гостей, но вы будете под присмотром. Женя — персонал, Ириша всех проинструктировала, да и потом. Тут будет моя разумная дочь, которая позвонит, если что. Но, лисенок, если ты не хочешь, я не поеду. Напрягся папа. Ты только скажи. Да езжайте, конечно, торопливо отмахнулась я. Сам же сказал, Женя за нами присмотрит и персонал. Езжайте и отдохните. Папа начал рассказывать мне про предстоящую поездку, но я к своему стыду быстро перестала слушать. Мои мысли вновь уплыли к Нику. У него день рождения. Он ясно дал понять, что меня на своей вечеринке видеть не хочет. Интересно, это все освобождает меня от покупки подарка? Боже, как будто я знаю, что дарить ему. И какие вещи меня волнуют? Неужели я и правда собралась бегать за Ником в надежде на снисхождение? Ну уж нет. Пусть празднуют в субботу, я и носа из комнаты не высуну.